Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж». Сегодня вечером на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Батюшка, благословите. Сегодня бы мне хотелось поговорить с вами о вере. Хотя каждая передача радиостанции «Радонеж» так или иначе касается веры православной, тем не менее, хотелось бы сегодня поговорить о самом чуде веры. Без веры невозможно угодить Богу. Но Господь при этом же и говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И что вера — это дар Божий. И вот поэтому возникает очень много вопросов. Возникает много вопросов, например, таких вот, батюшка. Вот, допустим, если вера — это дар Божий и дается Богом человеку, то может возникнуть такой вопрос, а зачем проповедовать тогда, если это все равно дар? А человека, как бы, можно подумать, что от человека это не зависит. Вот если Бог не даст этого дара, то проповедуй, не проповедуй, человек будет как стена. Ну как ты бы ответил на этот вопрос? Батюшка, ну слушатели хотят услышать ваш ответ. А ты бы как? Ну, батюшка, у меня есть ответ на этот вопрос. Я его попозже бы сказал бы. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вера — это дар Божий. И Господь говорит, ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Что здесь требуется? Чтобы душа человека стремилась к Богу. Поскольку Господь — это наш Отец, а мы Его дети, мы должны душой стремиться к своему Отцу. Ну, как вот дети протягивают руки к родителям, и тогда родители берут своего ребенка, чтобы мы не были роботами ходячими, а чтобы Господа благодарили за то, что Он нас вызвал из вечности, дал нам время здесь на земле и призывает нас опять в вечность. Ребенок, когда чистой душой, ему не надо говорить, что Господь есть. Он и так руки тянет к Богу. Только ребенку показать немного к Творцу, и он уже тянется к Богу. Хотя надо сказать, сколько национальностей во всем мире. Нет такого народа, чтобы не было религии. Самый правильный путь нам Господь указал, самый короткий, это православие. Правильная вера, славящая Бога. Потому что без веры человек жить не может. Есть люди, которые верят, что Господь есть. Есть люди, которые верят, что Бога нет. Но, правда, они друг от друга далеко не ушли. Это все-таки слова. Есть и нет. Если нет, надо доказательства. А если есть, тьма доказательств. Так что Господь дал нам веру. Это дар Божий. Потому что так человек, если бы не дал ему Господь такую веру, он бы не пришел к нему. Как я однажды летел в самолете, Панама, Москва. И со мной сидели два человека, крещенные, кресты, занимаются бизнесом. Когда принесли кушать, они молитву не читали, поели, а потом я говорю, Вы, ребята, хоть верите в Бога? Да, конечно, верим. Я говорю, какие молитвы знаете? Нет. Только знаем во имя Отца. Я говорю, ну представьте себе, вот человек верит в бизнес, сидит дома, телевизор смотрит, коньяк пьет. Как эта вера в бизнес? Преуспеет он в бизнесе? Нет, говорит. Надо мотаться. Вот мы мотаемся из одной стороны в другую страну. Надо в поте лица трудиться, потому что бесы веруют и трепещут, а в огонь пойдут. Вера должна проявляться добрыми делами, потому что апостол Яков говорит, что вера без добрых дел мертва есть. Вера имеет и бесы. Вера еще ничего не дает. Должна быть жизнь по вере. Батюшка, прошу прощения, забыл сказать, что телефон нашего прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, а также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале укажите слово «Вера», потом пробел и текст вашего сообщения. К нам поступил первый вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Это раба Божия Людмила. Здравствуйте, поздравляю с праздником вас. Спасибо. У меня вопрос к батюшке. Вот мне задали такой вопрос, знакомый, православный, наверное, или не очень, что на крещение новорожденного ребенка крестному отцу на рубашку попала капля мира, которым помазали ребенка. И ему батюшка сказал, что эту рубашку нужно принести в храм, потом, чтобы сжечь. Вот это как? Вот я это тоже не понимаю. Ну, я лично думаю так. Вот, допустим, крестят человек 50 детей. И помазали святым миром детей. Обязательно коснется рубашка груди, рукам, на ножки там крестит. Обязательно коснется. То есть, если младенца держат на руках? Да. Обязательно коснется. Но если сказал, что рубашку привезти 6, то надо тогда новую рубашку такую же купить ему. Ну, батюшка... Но она уже благословенна. Да. Эта рубашка. Ну, вы вот знаете, батюшка, как? Ну, все равно он носить ее не будет. Оно же пятно стоит. Да, одно пятно стоит. Все равно эту рубашку только в крещение. А так рубашки другие пусть одевают. Ну, батюшка, у нас сейчас по милости а Божией... А эту рубашку хранят. У нас сейчас по милости Божией, у нас не дефицит. И я думаю, что тот человек, который держал ребенка на руках, он не настолько беден, чтобы... Ну, пожалеть эту рубашку. А ведь мира, которым капали, это величайший дар. Это величайшая святыня. Стоит на престоле. И ведь если ее капнули на рубашку, эту святыню, то стирать эту святыню в воде, а потом эту воду выливать в канализацию, это все равно, что капнуло на рубашку тело кровь Христова, ее замыли в обычной раковине, и это кровь Христова, пусть микрочастица, но тем не менее, полилось в канализацию. Я думаю, это будет кощунство. Поэтому это, если не хотят сжигать, то хранить вечно эту рубашку. Так лучше хранить. Хранить, да. Как святыню. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Выключите, пожалуйста, радио. У меня сын пропал. Угу. Скоро 2 месяца. Без вести пропавший. Сергеем зовут. Сергей. 56 лет ему. Но он крещенный Сергеем, а в паспорте он Виктором. У него двойное такое имя. Кому мне молиться? Как мне быть? Отец оброшен. Скажите, пожалуйста. Кому молиться, чтобы найти сына? 56 лет Сергеем зовут. Потерялся? Потерял. Ну да, пропал. Ну, кому молиться? У нас Господь, Матерь Божия и множество святых. Обращаться к Господу. Можно читать акафисты Спасителя Матери Божией, святителю Николая. Если был крещенный и не отвергал Бога, можно подавать на божественную литургию. В монастыри, в храмы. И когда будем молиться, молитва церковная, она имеет огромнейшую силу. И Господь помилует и может спасти по молитвам церкви. Вот опять же, батюшка, здесь вот опять к вопросу веры можно вернуться. Вот человек порой обращается к Богу, а где-то и вроде верит в то, что ему Господь даст, то, что он просит, и молится на коленях. А где-то в глубине, там, в душе, у него такая мысль: но все равно ничего не получу. Так и не получит. Вот как избавиться от такой мысли? Она сидит глубоко на уровне подсознания. И человек порой даже внешне-то себя проявляет, даже сам верит в то, что получит, а в то же время под этой верой находится неверие. Вот когда человек садится в самолет, едет, летит в какой-то город или страну, он верит. Доверяет себя этой щепке, самолету. Ну, да. Или когда садит в огороде, он верит, что это вырастет. Ну, допустим, батюшка, смотрите, интересно. Здесь легко верить, потому что твои родственники летали. Ты, может быть, сам летал. Это ты видишь каждый день, что летают. И легко в это верить. А, допустим, когда просишь практически невозможного, то тяжело верить. Бывает людям, что, ну, допустим, просят, что ребенок вот при смерти. И врачи говорят, все, умрет. Но родители встают и молятся. Вера есть, но ведь это будет чудо, если он не умрет. Ну, это все от человека зависит. Насколько у него крепка вера. Если она у него закреплена молитвой и постом, и он верит в это, получит. А если не верит, то, конечно, не Васька, получит. А вот твердость веры, она зависит от чистоты жизни? Обязательно, 100%. То есть, если человек ведет нечистую жизнь, значит, у него сомнения всегда будут пребывать? Помрачение ума происходит. Я даже кого-то читал у святых отцов, говорили так, кто-то из святых отцов сказал, вот забыл, кто-то из великих, сказал так, что невозможно, чтобы человек, который не проводит нечистую жизнь, невозможно, чтобы у него не поколебалась вера. То есть обязательно поколеблется. Обязательно. Поэтому нужно себя хранить. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вопрос такой. Вот моя племянница приглашает меня покрестить ребенка 4-месячного, но я знаю, что она не будет его причащать, скорее всего, или с каким-то скандалом, или что-то должна приглашать, должна вести, должна что-то. Как мне быть? Отказаться все-таки от быть крестной матерью, потому что знаю, что она не будет. Ну, тяжело это все будет происходить. Спасибо, или все-таки соглашаться? Спасибо, Господи. Ну, здесь так скажем, что самая главная мать не та, которая родила, а та, которая духовная мать. Привела к Богу. Да, и должна ребенка воспитывать в православном духе. Поэтому эта мать должна, плотская, полностью довериться. Вы даже можете брать этого ребенка, носить в храм, причащать, учить, закладывать фундамент в эту душу. Как я пришел к одному священнику, духовнику, монаху. Маленький мальчик, года, наверное, 3, и стоит высокая женщина с образованием, грамотная. Ну, так спрашивает, она молитвы ни одной не знает. Подозвал мальчика и говорит: Леша, ты какие молитвы знаешь? Он: дурка, все знаю. Ну, говорит, прочитай. Он и Царю Небесный, и Ты Святой прочитал, и Отче Наш прочитал, и Богородица. А он говорит: тетя, ни одна молитва не знает. То есть ребенка уже научили, заложили фундамент. Батюшка, ну это является ли непременным залогом того, что этот ребенок вырастет верующим? Мы скажем и так, что многие доверяются школе. Там какая-то авторитетная учительница сказала, что Бога нет. Ребенок такой, который множество молитв знает, он приходит и говорит: мама, а вот учительница сказала, Бога нет. Но это еще ничего не значит. Вот. Если родители ребенка правильно ставят, и он всегда будет противоречить учителям. Скажет: Господь есть. И не будет слушать преподавателей, которые, в которых нет веры. То есть, батюшка, я думаю, что хотя и это как бы ну, не на 100% не гарантирует, что ребенок вырастет верующий. Но это дает ему большие шансы стать верующим человеком, настоящим живым христианином. Да, потом будет такое. Может быть, даже он отойдет от церкви, не будет ходить до первой беды. А потом, как беда схватит, он знает, куда бежать. Как тревога, тогда Бога. Батюшка, у вас есть какой-нибудь интересный пример, притча какая-нибудь о том, что такое вера? Ну, можем привести такой пример. Я думаю, что если кто нас слушает, этот пример запомнить надо. И когда к нам обратятся люди неверующие, то есть верят, что Бога нет, им этот пример привести, не надо много говорить, что Бог есть, а просто пример привести. Если они разумные, они сразу поймут, да, Бог есть. Я как-то вот на днях беседовал. Люди вообще, сырой, необработанный материал. Я когда сказал, что если человек разумный, он узнает, что Бог есть. Он говорит: ну расскажи. Я говорю: представьте себе так, океан. И вдруг идет корабль. Поднялся такой великий шторм, разбило корабль пух и прах. И кто на нем был, тоже погибли. А вот один человек был выброшен на необитаемый остров. Когда он пришел в себя, он увидел, что никого нет, необитаемый остров. Я спрашиваю: какая мысль у него, самое главное, возникнет? Разумный говорит: надо где-то поесть, надо где-то найти кров, где жить-то. Вот это первая мысль. И когда он пошел по острову, и вдруг увидел, полянка засеяна пшеницей, она уже классится. Ровные рядочки, наверное? Да, ровные рядочки. Дальше посол смотрит, фруктовый сад обработанный, смотрит домик, прекрасно устроенный, бассейн, цветы ухожены. Что он подумает? Тот человек, который не думает никогда, скажет: да это все само по себе появилось на острове. Батюшка, я думаю, это может быть крайне больным человеком, чтобы да. так подумать. Так вот и Давид говорит: речи безумец в сердце своем, что Бога нет. А разумный человек, он сразу заметит, что это все появилось не само по себе. Но человек посеял хлеб, построил домик, фруктовые. Сад, бассейн себе построил. Для жизни. Цветы ухожены. Я говорю о разумном человеке. Так вот, наша земля – это наш дом. Солнце – это не дневное светило. Луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома. И мы видим все то, что нас окружает, весь растительный мир и животный мир, и люди, все не могло само по себе появиться. Должен быть конструктор этого мироздания. Как не могли появиться на острове домик, садик и все остальное. Если вот это продумать хорошо, это вера укрепится в человеке. А так, не думая ни о чем, да, это все само по себе. Все эти высотные здания, они построились сами по себе. И животные сами по себе. Но пусть хоть один ученый скажет, откуда появилась живая клетка. Батюшка, да даже смотрите. Вот человек, он разумный. С такие громадные лаборатории создали. Суперкомпьютеры для обработки информации. Всякие реагенты, всякие научные исследования провели. И до сих пор не могут создать живую клетку. Одну клеточку, самую ничтожную, самую примитивную. А зато говорят, что неразумная, неживая природа вот так вот, без всего, без подручных средств, сама собой произвела животное. Сама природа по себе, она нематериальна, она разума не имеет. Неодушевленная. Неодушевленная. Она никогда ничего не создавала. Все создал Господь. Батюшка, у нас звонок. Мы слышим вас. Говорите, пожалуйста. Алло, батюшка, добрый вечер. Вопрос. Простите, вот в продолжении вот при предыдущего человека тоже вот такой сомнительный вопрос. Вот можно ли после причастия окунаться в святой воде и вообще чистить зубы там и как бы ополаскивать, то есть рот, то есть как бы вот как гигиену делать. Вот. И помолитесь, пожалуйста, вот за наш кинотеатр, который как бы переходит к армянам, Господи, к армянской диаспоре. Вообще последний культурный центр теряем. А где вы живете? На Гезе, Богородск, вот. Московская область. Это там последний кинотеатр, его отдают? Ну да, уже практически продали с молотка. Да. Помоги вам, Господь. Спастись. Ну, скажем, что после причастия мы приняли с вами Творца Вселенной, Бога. Не часть Его тела, а приняли в целом Христа Спасителя. Зачем в этот день идти окунаться в источники или водой окропляться, если человек достойно принял? У него нет нужды в этом. Если человек православный, если есть острая нужда, то вечером можно зубы почистить. Но обычно так утром рот прополоскали. Ведь мы же, когда причастились, отходим от чаши, поцеловав, как ребро Господне, края чаши, идем запивать теплотой. Вот эта чашечка или кружечка, в первую очередь мы к ней уже прикладываемся, чтобы прополоскать уста, выпить. Так что после причастия нельзя идти целовать иконы. Это имеется в виду, пока мы не запьем. Не промоем уста. Да. Вот. А так вот, если священнослужители в день Троицы, они становятся на колени, когда молитвы читаются, сошествие Духа Святаго. архиерей уходит, или священник уходит, он кланяется перед иконами, целует образ Божий. В этом греха нет. Батюшка, ну вот смотрите, допустим, есть служебник. Раньше в служебниках писалось в конце известие учительное. Ну, разные недоуменные вопросы, которые могут возникнуть во время службы у священнослужителей. Так вот, там написано, что священник Ирий да измыет уста свои с вечера. Ну, то есть, имеется в виду, почистит зубы. А если он служит седмицу, ему предписывается чистить зубы с вечера. То есть, в тот день, когда он причащался, а иначе он что, всю неделю будет не с чистыми зубами ходить. Вот. Это первое. Второе. Вот, смотрите, батюшка, говорят еще, что, ну, вот тоже такой сомнительный вопрос у людей возникает. Вот говорят, плеваться нельзя, да? Хотя тоже пояснение к причастию говорит, что если ты вдруг забылся и плюнул, ничего страшного, не бери в голову. А да. Здесь враг уложит мысли, все, причастие потерял. Причастие потерял не то, что ты сплюнул, а то, что ты раздражился, начал ругаться. Гневаться, вот где самый пик. А бесу как раз удобно человека ввести в заблуждение. Все, причастие потерял. Да не потерял. Хотя-то мне один спрашивает, батюшка, я вот шел в храм, зевнул, и снежинка попала в рот. Можно ли причащаться? Вернул, ты же, когда шел, уста прополаскивал, зубы чистил, да. Я так ничего. Конечно, воду пить нельзя, а если снежинка попала, ничего страшного. Батюшка, так вот тогда выходит так, вот если окончательно закончить ответ на этот вопрос, получается так, что священнослужителю нужно измывать уста с вечера, то есть чистить зубы с вечера. Угу. Вот. Но я знаю, что вот грамотные, уже такие опытные священнослужители, они утром чистят зубы и даже глотка не делают, даже капельки в рот не берут. Вот. Но мирскому человеку, который причащается раз там в несколько недель, раз там в две недели, ему можно и до утра потерпеть, чистить зубы, чтобы не терять благоговение. Все внимание, конечно, сосредоточить на внутреннем состоянии, чтобы не было раздражения, не было гнева, не было обиды, возмущения, крика. Обычно перед причастием бывает искушение или после причастия. Я, допустим, одной сказал женщине, из Москвы приехала, и ты сейчас вот причастилась, искушения тебе не было перед причастием, а после причастия будет искушение. Она говорит, а какое искушение? Я говорю, я не знаю, но должно быть. Причастилась, ну вот я собралась ехать. Заводит машину, она не заводится. Видать, аккумулятор сел. Так уж пришлось машину выкатить, да другую подкатить. Не дернуть. А от аккумулятора? От аккумулятора другого завести ее. Пока она ехала, раза два, три, аккумулятор заводили. Ну, то есть, эти бросали крокодильчики. А другого аккумулятора. Ну, вот я держалась, знаешь, это искушение. Но доехала до Москвы. Особенно, когда едут в монастыри, часто бывает искушение. Вот темные силы, они препятствуют, чтобы вдруг там человек покаяться, причаститься или получить какую-то духовную пользу. Бывают такие искушения. Мышко, вот прошу вас, ответьте на вопросы, пришедшие нам по интернету. Вот, допустим, человек спрашивает, батюшка, отличаются ли монахи, живущие в городе, от тех, которые живут за городом? Не мешает ли многолюдство мирян в монастырях, в молитве и созерцанию? Ну, сейчас вот такое еще хотят сделать. Допустим, монастырь женский. Ну, там живут слабенькие два иеромонаха. по 90 лет. Да. Отделен они забором. Ни в коем случае нельзя жить в этом монастыре. А куда им бедным? Пусть они живут в городе, среди народа. Они должны, Богу дали обещание в монастыре жить, а их выгоняют. Нельзя жить здесь. Да такого нигде нету. Везде должно быть рассуждение. Везде должно быть рассуждение. Как это не жить? И так получается. Вот вышел из храма. Ты не имеешь права на территории быть. А где же быть-то? Я же служащий. Можно довести себя до абсурда. С этими правилами, которых не знаем. Где-то услышали такое древнее правило. И начинаем крутить, вертеть. Батюшка, вот, кстати, вот читали мы с вами отзыв отца Асмуса, забыл, как Алексей, по-моему. Виктор. Виктор, да. А, значит. Виталий. Венедикт? Валентин. Валентин. Валентин, да. Вот. Читали мы с вами. И вот у него очень здравая мысль такая, что действительно многолюдство и мирские люди могут мешать монастырю. Поэтому в монастыре всегда должно быть место, которое могут посещать миряне. Ну, это территория перед храмом. И место, куда мирские люди заходить просто не могут. Чтобы братья могли там уединиться. В корпус. В корпус. Может, и даже внутренняя территория. Может, кто-то выйдет вечером или днем четку потянуть. А то мирские бегают там, батюшка, благословите, и своими вопросами могут отвлекать. То есть, да, действительно, могут мешать мирские люди, но забота игумена, чтобы были у братьев такие места, где они могли помолиться. Батюшка, у нас вопрос, звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Благословите. Благословите. Батюшка, вот такой вопрос. Вот в тему о вере. Вот, ну, вот часто бывает у человека, у мирянина, вот состояние богооставленности. А у батюшка такое может быть? Бывает же, наверное, что... Ну, вы же давно священник. Бывает, у престола стоишь, служишь, грехи отпускаешь, а беззаконие умножается. Вот, священник может веру потерять? И вообще, что с этим делать? Что делают батюшки, если можно, расскажите, что нам делать? Вопрос интересный о внутреннем выгорании. Ведь есть у священников иногда, редко, но бывает, внутреннее выгорание. Ну так, можно сказать, что вот человек имеет тело, имеет душу. Если он не кушает пищу, не пьет воду, он слабеет и телом умирает. Но поскольку у человека душа – это я, а тело – это одежда нашей души, то человек, если в церковь не ходит, не читает правила, не читает молитвы, Евангелия, святых отцов, он духовно умирает. Это касается всех людей, и в том числе и священников. Поэтому священник – он должен себя постоянно подогревать. И как апостол сказал, ту благодать, которую ты получил в священство, разогревай ее в себе. Конечно, может священник и духовно ослабнуть. Я как-то по части лавре исповедовал, ко мне подошел один пресвитер, ну, лет так 35. Я стал исповедовать. Он как зарычит. Бесноватый. Да. И его отбросило в сторону. Я стал с ним беседовать. Я говорю, когда ты исповедовался? Может, давно уже. Значит, он без правила, без исповеди приступает... С нечистой душой. С грязной душой совершать страшную Евхаристию. где происходит из хлеба и вина приложение в истинное тело и кровь Господню. И когда он поисповедался, он спокойно пошел. Это лично мой опыт такой был. Значит, если человек проводит нечистую, грязную жизнь, это доступ нечистой силы внедрится в этого человека. Это опасно. На него может страх напасть, сердце начинает биться, пульсация усилен так. Это уже на грани беснования. А если задеть жира человека, не рад, что задел. Надо себя постоянно под контролем держать. Молитва чудеса творит. Если покаялся человек искренне, даст Богу обещание, то пойдет хорошо. Вот человек, если делает добрые дела, то эти добрые дела, они пускают корни, и человек в вере утверждается, укрепляется. Как вот ангелы, укрепляясь в вере, они уже от Бога отпасть не могут. И также человек, когда грешит и не кается, то каждая страсть в этом человеке, она пускает корни. Ну, для примера, курево, наркотики, пьянка и прочие грехи. Если он не кается, то эти страсти, они пускают корни. А потом этому человеку уже трудно избавиться. Как смолой облил руки, потом трудно очистить. Так и здесь. Но когда человек исповедуется часто, он обрывает эти корни, срезает. И потом смотришь, и раз, грех отвалился. Как вот Достоевский играл в рулетку. Он и плакал, и каялся, а не мог избавиться, за границу всего уезжал. А потом встал утром, все от него отпало. Никакого желания даже не стало эту рулетку крутить. Батюшка, вот прошу вас ответить на вопросы. Вот пришло много смс-ок. Здравствуйте, батюшка. Объясните, пожалуйста, я подала в монастыре записку заказную. Меня спросили, люди, указанные в записке, ходят в храм? Я сказала, нет. Мне сказали, тогда нельзя заказную. Почему нельзя? Объясните. Но если человек отрицает Бога и против Бога, то подавать нельзя. А если просто сырой материал? Верит в Бога, да, но в храм не ходит. Сочувствующий. Может, мало пользы будет. Мало пользы? Но если сказано у апостола, если брат твой блудник, то вместе с ним не вкушай пищи. Ну, батюшка, ну, и не молись о нем. Мало пользы, ну, хоть мало, так все равно пользы. Ну, поскольку мы не знаем, мы должны молиться. Ясно. Батюшка, вот еще такой вопрос. Как быть? Вроде и верю, и помощь чувствую, а вот молиться и заповеди соблюдать не получается. Такое может быть? Но если Господь дал нам заповеди, может сказать так, не заповеди, а наказ. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, не гордись, не тщеславься, никого не осуждай, не раздражайся, не ругайся, не обижайся. Это Господь дал нам наказ, чтобы мы этого не делали. Потому что если мы будем это делать, нам будет плохо. И не Бог нас наказал, а мы сами себя наказали. А многие обвиняют кого? Ближних. Бога. Да. Бог мне. Вот дня два назад, три назад, пришел молодой человек, в машине ехал, два близнеца мальчика, три месяца, и жена. И говорит, со мной что-то случилось, я выехал на встречную полосу и врезался в машину. Мальчик, три месяца, насмерть, похоронили. А второй в реанимации. говорят, помогите, батюшка, что нам делать? Чтобы батюшка поехал в больницу. Ну и молился. За младенца. Ну, мы решили как? В первую очередь, поисповедаться отцу. Он никогда не исповедовался в жизни. И чтобы жена поисповедовалась. А мальчику 3 месяца. Вот я сказал священнику, чтобы поехали в областную больницу и причастили. Он взял крови. И когда зашел в реанимацию, а в это время мальчик открыл глаза. Вышел из комы. Да. Даже врачи сами удивились. И он открыл сам ротик, и он причастил. А сейчас уже кричит. Мне вот рассказывали. Да. Уже, то есть, и у него сначала, батюшка, даже глаза не реагировали на свет. То есть, рефлексов не было никаких. А сейчас он и кричит, и все. То есть, ожил. Ожил. Так вот, тот человек, который, друг его, сам в радости, и отец в радости. Господь помог. Батюшка, вот такой вопрос. Батюшка, почему в наших монастырях нет ночной службы? Ночных богослужений, как, например, на Афоне. Возможно ли возродить эту раннехристианскую практику? Можно. Ну, сейчас у нас народ какой? За 75 лет выбили из человека все. Так вот, сейчас монастыри, они служат храмами. Люди приходят в храм молиться. А мало людей таких найдется, чтобы молились по ночам. Потому что люди имеют семьи, работают. Ну, да. Вот. Если тот монастырь, который в отдаленности от города, от населения, они могут служить по ночам. Батюшка, но справедливости ради нас сказать, есть у нас такие монастыри, которые по ночам служат. Есть. Не, рассчитано на то, что рядом других монастырей много. Да. Это кто ревнитель такой, они приходят в ночь на службу. Батюшка, у нас звонок, мы слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе здоровье вам. Долголетие. Спасибо, Господи. Благословите вас, батюшка. Господь вас благословит. У меня два вопроса, если можно. Почему мы молимся справа налево, а католик слева направо? Крестимся. Крестимся, да. И как молиться, когда совсем страшно в Москве жить? Бывает. А что именно страшно? Убийств много и так далее, всяких ужасов. Что-то надо делать, ведь как-то молиться, чтобы успокоить душу. Ну, Господь сказал, не бойся мы малое стадо, я всегда с тобой. Если мы Господу будем служить, Он никогда своих детей не оставит. Всегда будет хранить. И среди такого огромной массы людей Господь человека не попустит, чтобы было ему плохо. А Господь будет даже посылать этому православному человеку, чтобы другие приходили, спрашивали о вере, о Боге. Говорить надо. Ведь много людей, которые к вере пришли, через кого? Через ближних. Живя вот в миру. Слева направо. А слева направо, ты знаешь? Вы знаете, батюшка, вот как-то специально что-то не обращал на это внимания, потому что, ну, может быть, для кого-то прозвучит странно, ведь по большому счету это вопрос традиции. Ведь могло быть и по-другому. У католиков справа налево, а у нас слева направо. Ну, расскажем так, что тело человека делится на 3 части. Ноги. Это земля, голова – это небо, от головы до ног дышим мы. Это как бы пространство от престола Божьего до земли. И вот, когда мы складываем 3 перста во имя Святой Троицы, 2 прижимаем к Христос был Бога-человек, и мы поднимаем на лоб и опускаем вниз, что Господь наш Иисус Христос сошел на землю, воплотился в утробе Пресвятой Девы, прожил на земле 33,5 года, предали его смерти, и он вознесся и сел по правую сторону своего Отца, чтобы нам не стать по левую сторону. Всегда ли было такое толкование? Ну, это, может, лично мое толкование. Ага. Вот. Ясно, батюшка. Батюшка, вот вопрос такой. А кто такие помазанники Божии? И есть ли они в наши дни? Ну, все, кто приняли крещение, их помазали святым миром. И все, кто достойно причащается, они записаны в книге жизни. Батюшка, вот у нас еще один звонок. Здравствуйте, отец Иванович. Здравствуйте. Я отец... Алло. Да-да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Благословите, пожалуйста, ваш канал. Бог благословит вас. Отец Иванович, у меня такой вопрос. Вот к вашему отношению к почившему Паисию Святогорца Сафона, вот, и как вот его писание вот принимает? Потому что вот я знаю многие вещи, конечно, ну, для этого я обладал даром прозорливости. Вот меня интересует по поводу третьей трубы, ну, по апокалипсису, там, где он говорит, что это и есть Чернобыль, ну, когда упала большая звезда, горящая подобно светильнику. Вот. Потом что-то, да, он говорил, что есть, что чип есть печать Антихриста. Вот. Если это не так, то что тогда печать зверя? Вот. И почему-то некоторые вещи его принимаются, а некоторые не принимаются. То есть, если свят человек, так он и свят. Вот. Если высказывания, ну, наверное, надо принимать. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Блаженный Августин, он говорит, что история человечества делится на несколько разделов, на несколько периодов. От Адама до потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это младенческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужский период. А все то, что от Христа – это последнее время. И мы не знаем, может, еще пройдет 500 лет или 50 лет. Это все будет считаться последнее время. Когда мне такие вопросы задают, я говорю, не надо ждать кончины мира, а надо ждать свою кончину. И не надо готовиться к принятию Антихриста. Надо готовиться к принятию Христа. Пришествие Антихриста. Да. Себя принять при жизни еще. Да. Пришествие Христа. Батюшка, на этом внимание не надо заострять, потому что и Иоанн Богослов пишет, что дети, время последнее, и как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. Батюшка, а ваше мнение по поводу старца Паисия? Вот человек спрашивал. Я с ним рядом сидел, ну, всего только 5 сантиметров. Расстояние было. В 93-м году. Беседовали вы с ним? Да, там группа людей приходила. Одна группа проходила, вторая, третья. И мы в одной группе с переводчиком беседовали. Ну, то, что он говорил, я не знаю. Знаю, что я в мае месяце был на Святой горе Афон. Там уже пишут, написали. Его икона. Икона его у входа в одном храме. В больничном храме нашем. В больничном, да. Да. Ну, а так он сказал или не так сказал, или ему прописали это, всякое могло быть. А потом, батюшка, ведь что... Потом это Россия, а там Греция. Потом, батюшка, смотрите, ну что значит чип печать Антихриста? Не всякий чип печать Антихриста, а только тот чип, за который требует отречения. Вот мы тебе поставим чип, и будешь иметь все благо. пенсию, страховку, работу, положение в обществе. Но за это ты должен отречься от Христа. Вот это печать антихриста. А чип, который там стоит в паспорта или еще куда-то, но не требует отречения, это не печать антихриста. Не это касается нашей веры. Это не касается веры. Это, да, шаг к этой печати определенная, но это не печать. Глобализация, это понятно всем идет, что должен быть один царь на весь мир. Когда вот границы все откроются, и когда построят храм, и он восядет во храме, будет выдавать себя за Бога и требовать божеского поклонения. Вот в это время будут ставить печати. А сейчас этого нет времени еще. Я, допустим, был в Лондоне. И там в одно место мы заходили. Уже заплатили деньги. Ну, кому-то надо выйти. Он выходит, ему печать ставят на руку. На левую и на правую. А ее не видно, эта печать. А когда ты обратно заходишь, подставляешь... Специальный свет. Такой свет. Говорят, проходите. И могут потереть, смыть. Ясно. У нас звонок, мы слушаем, говорить, пожалуйста. Болящий раб Божий Александр. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. У меня вот такой вопрос. Иоанн Кронштадтский практиковал общую исповедь. Такие моменты были. Мы по Писанию знаем. А вот простые батюшки вот в деревне, значит, в селе, вот, в приходе, они вот, в частности, у нас читают, перечисляют грехи, какие могут быть, а потом каждый подходит, говорит, грешен, батюшка, и читается разрешительная молитва, и идешь целовать крест, Евангелие. Спасибо, как вот к этому относиться? Ну так. Если бы не надо было говорить этих грехов, то не читалась бы молитва перед исповедью, где там сказано, все чада Христос невидимо стоит, принимай твою исповедь, не устыдись, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. Если утаишь какой грех, сугубый грех иметь будешь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не силен, отсюда уйдешь. Если в больницу пришли люди, ну, человек, допустим, 50, а врач только всего может человек 15 принять. Ну, выйдет, скажет, вы что, больные? Они скажут, да, больные. У вас, наверное, голова болит, и почки, и сердце, и руки, и ноги. Да, ну ладно, идите, вы все здоровы. Какие пришли, такие уйдут. Точно так же здесь. Надо сказать все то, что есть на совести. Батюшка, более того, это вот глубоко закоренившаяся неправда, которую приписывают Иоанну Кронштадтскому. Никогда Иоанн Кронштадтский не практиковал общей исповеди. Он практиковал публичную исповедь. Ее не надо путать. Когда люди вслух кричали свои грехи, потому что он физически не мог всех исповедовать. Они вслух перечисляли свои грехи. А потом 25 духовников... Выходило, да. Да, прощали грехи. Но это всем тем, которые кричали свои грехи вслух, чтобы он слышал. И не укрывали, и их скрывали. Их предупреждали, что кричите и не скрывайте. Поэтому Иоанн Кронштадтский никогда не практиковал общей исповеди. Ее не было и не будет никогда. Не будет никогда, да. Батюшка, наша передача подходит к концу. Я просил бы наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих и архимандрита Амвросия. Илиазара диакона. Диакона Илиазара, монахини Иоанны, Николая, Нины, болящей, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора с домашними хичадами, Оксана, Андрея, Федора, Сергия, Марии, Златы, Елизаветы, Нины, Владимира, Елены, Веры, Марии, Леонида, Иулии, Екатерины, Александра, Владимира, Виктора, Людмилы, болящих, Екатерина, Надежда, Марина, Алексей, Елены, Виктора, Екатерина, Марины, Павла, Владимира, Натальи, Михаила, Татьяны, Андрея, Иулии, Ольги, Тамары, Ирины, Елены, Галина, Валентина, Вячеслава, Елены с очадами, Евгения, Виктора, Софии, Василия, так, всех православных христиан. А потом спросят, как у матушки здоровье Иоанны? Как у матушки здоровье? Да. Она ходила с палочкой, а сейчас уже без палочки. Я говорю, можешь ходить? Далеко, наш нет. Вот, дойти могу. До храма без палочки. Ну, просит святых молитв, чтобы Господь да. помог. Помоги, Господи. Батюшка, еще просим помолиться радиослушателя о упокоении рабов Божьих. Иеромонаха Анастасия, монаха Трофимина Евгения, схемонахини Евстолии, Галины, Валентины, Антонины Бьенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи Бьенной Михаила, Надежды, Елизаветы Людмилы, Сергия, Пелагея, воинов Григория, Игнатия, Николая, Ольги, Геннадия, Владимира, Игоря, Евдокии, Анны, Алексея, Стефана, Антонины, Николая, Анны, Владимира, Владимира, Павла, Григория, и о упокоении Сергия, Владимира, Петра, Владимира, Богдана и всех от веков усопших православных христиан. Прости, Господи, все согрешения вольные и невольные, и даруй Царство Твое Небесное. И вечный покой. Вечный покой. Батюшка, 2 минуты есть для слова утешения. Для того, чтобы вера укрепилась в человеке, надо досыта не кушать. Ты сегодня день ангела тебе, ты, наверное, досыта поел. Батюшка, сегодня особо так досыта нечего было есть. Да? Ну, да. Голодом пребывал. Ну, голодом не пребывал, но и досыта так. Ну, ладно. Поздравляем тебя с днем ангела. Спасибо, Господи. Вот. Досыта не кушать. Но это трудно. Но надо просто себя отложить немножечко и сказать, достаточно тебе столь. Много не надо есть. Вот. И усилить молитву. Особенно молитву Иисусову. Евангелие вчитаться. Святых отцов. И в человеке сразу душа получит очень много энергии, благодати. И человек держится в этом состоянии. И в нем вера укрепляется. И тогда уже открываются такие помыслы хорошие, благочестивые. Тогда он видит, что кругом все Божье творение, что не само по себе появилось. Только глянешь, сколько миллиардов людей было, все разных лиц, все разных характеров. И каждый человек не повторил. Не повторим, даже отпечатки пальцев у всех разные. По голосу узнаем, кто нам звонит. Все глаза, все по-разному. И сколько было птиц, и рыб, и насекомых, все по-разному. Сколько цветов, сколько травинок, сколько периодов года, весна, лето, осень, зима. Ни одно из них неповторимо. И ни одного года, какие были события, неповторимы. Сколько было правителей, ни одного нет повторимого. Бог все создает новое, новое, новое. А нам только остается Бога благодарить за все. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Сегодня на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиоакн Элиазар Титов. Следующая передача будет завтра, 15 числа в среду, в это же время. Просим ваших святых молитв. Простите.